Ты хочешь отнять у меня и право радоваться тому доброму, что я сделал? Я ж тебе сказал, сделаю доброе. У меня светло вот тут. Да, я рад. Но только не для того я делаю все это, чтобы радоваться. Ну что мне до того, что Ленька скажет? Нет, брось, это для тебя важно. Ты ведь хочешь слыть добрым, для всех добрым, даже для тех, кого друзьями нашими никак не назовешь. К слову, приехал в Америку. Только подумать, в Америку и хочешь быть добрым. Ну вот, к примеру, что тебе быть добрым к Рузвельту? А ты хочешь быть добрым и к нему, даже смешно, к Рузвельту. Бардин смешался. Нечасто приходилось Егору Ивановичу отбивать такой натиск. Мирон шел на приступ с той энергией и настойчивостью, какая вдруг обнаруживалась в нем, когда речь заходила о чем-то таком, что было его убеждением, его верой. «Прости меня, но ты упрям, Мирон». «А вот это нечестно. Ты же знаешь, что ты упрям сегодня». «Нет, не в упрямстве дело. Пойми, мне надо найти общий язык с Рузвельтом. Надо вот так. Пойду я к нему с твоей неприязнью, погублю дело». «Да меня и не пошлют, если верой моей будет неприязнь». «Значит, ты на время твоего вояжа перестаешь быть самим собой, надеваешь маску?» «Да нет, не надеваю. Да у меня и нет необходимости в этом. Рузвельт достаточно реальный политик, чтобы понимать, с кем имеет дело». «Реальный политик?» «Вот это и есть формула всеядности». «Реальный политик. Вот послушаешь вас, и кажется, мир населен сплошь реальными политиками, а враги провалились в тартарары. Ты заметил, у вас нет врагов. Вон там, под Ржевом и в Севастополе, они есть. А у вас нет. А может быть, бросить вас на месячишко другой в пламя, а? Помнишь, воспитание под Верденом? Да, воспитание на раскаленных севастопольских камнях. Как ты?» «Вот ведь человек развоевался», — подумал Бардин. «Видно, он давно готовился к этому разговору. Готовился сам, готовила его жизнь. Чтобы понять его, не надо возмущаться. А может, перевоплотиться в Мирона? Но перевоплотиться ведь непросто. Попробуй стань Мироном, когда у него были Гвадалахара с Барселоны, да еще Уэска в придачу». «Нет. Именно реальный политик. Ничего иного я не хочу искать. Реальный политик. Вот ты сказал, вечный аршин. Для меня он вечен, как и для тебя. Однако, прикинь этот аршин. Что-то тебе скажет. Мы живем в этом мире не одни. Более истории живем не одни, и, я так думаю, еще будем жить не одни. Ленин послал Чичерина в Геную. Он послал его, наказывая сесть за стол переговоров с Ллойд Джорджем. Кстати, Ленин готов был сам отправиться в Геную. А это значит разговаривать с Ллойд Джорджем и с Барту и Свиртом. Он готов был это сделать, потому что был меньшим революционером, чем ты. Нет, он понимал, мы живем еще с тем миром, и нам надо уметь с ним разговаривать. Ты пойми, чадо милое, уметь. А это значит уметь расколоть, шибить их. Шибить лбами, как во времена Бреста. Уметь расположить, как это умел Чичерин. Да, я не хочу выбирать слов «расположить». Мы ведь знаем назначение Чичерина, инициатива Ильича. Однако почему Ильич назвал именно это имя? Чичерин. Человек интеллекта недюжинного? Да. Но среди сподвижников Ильича таких было немало. Знаток языков? И это было не в диковинку. Тогда почему? Он был потомственный аристократ, да к тому же еще дипломат кадровый. Чичерин стал Чичерином не потому, что он был аристократом, но в какой-то мере и поэтому. При равных условиях у него было больше шансов расположить собеседника, установить контакт. Вот и соображай. В той же Генуе были и Воровский, и Литвинов, и даже Рудзутак, а главой делегации был Чичерин. Конечно, легче всего отдать себя во власть неприязни. Но какой толк в этом? Вот возьмем, к примеру, тебя, чадо милое. Нет, я не оговорился. Тебя. Зачем ты переехал в Штаты? Добыть самолеты для России, не так ли? Да. Добыть и трудной дорогой переправить сражающиеся России. Не только это является делом твоим насущным. Тебе еще надо, и это ты знаешь лучше меня, увидеть нечто значительное. Нет, не будь дураком и не пытайся откреститься сами с усами. Я дело говорю. Нечто значительное и в сфере профессиональной. Пойми, то, что тебе покажут сегодня, завтра могут и не показать. Уразумей истину эту. Ты сумеешь совладать со всем этим, если будешь в силах расположить к себе людей, если хочешь установить контакт с ними. Значит ли это, что ты поступишь со своей первосутью? Нет, разумеется. Но если говорить о пользе для России, для революции, верен путь мой, но не твой. Врага надо ненавидеть, но при этом не лишать себя и ума. Иди-ка ты, Мирон, к лешему. Или нет? Нет. От того, что я пошлю тебя к лешему, ты ведь не перестанешь быть моим братом. Одним словом, я есть хочу. Тебе хорошо с твоими сиротскими килограммами. А каково мне с моими пудами? Мирон расхохотался. А я думал, чего-то ты усох. На глазах пуды обратились в килограммы. Пошли на кухню. Братья пошли на кухню. Но, конечно же, тут жили греки. Стояла чаша с оливками, по карнизу были развешаны связки красного перца, пахло жареным мясом, приправленным луком. А Ильяка стояла вдали и наблюдала, как Бардин снял пиджак, освободил манжеты сорочки от запонок и, закатав рукава, вымыл и насухо вытер руки. Она сказала «Иу!», когда он взял нож и застучал по кухонной доске, рассекая мясо на мелкие кусочки. Она кричала «Иу!», еще раз, показывала Бардину желтые зубы и лила Егора Ивановича по толстой спине, выражая одобрение. А когда Бардин разжег мангал и, нанизав мясо на шампала, укрепил их над углями, она расхохоталась и, изловчившись, ухватила за чуб и так рванула, что у него потемнело в глазах.